Глава 28. Безумие. Саундтрек. Never Tear Us Apart. Бишоп Брикс. Каталина. Еще никогда не принимала душ с такой скоростью. И никогда так не хохотала, несколько раз поперхнувшись льющейся сверху водой. Поступок Доминика меня поразил. Нет, я охренела. Но сначала испугалась, что он упадет и переломает себе кости. На фоне этого страха разборки с полицией оказались сущим пустяком. Родители тоже успели запаниковать. Они повернули назад после оповещения о взломе, но мой звонок их успокоил. Отец уладил все дистанционно, и Ника освободили под насмешливые взгляды мужчин в форме. Кретины. Ни один из них не пошел бы на это безумие ради любимой женщины, а мой пошел. Самое забавное, когда с Доминика снимали наручники, моей первой мыслью было не облегчение от благополучного финала, а священный трепет от того, что он предпочел вернуться в Барселону, вместо того, чтобы отдыхать с товарищами по команде. Сейчас и представить не могу, что Ника когда-то не было в моей жизни. Он словно всегда был ее частью, но какое-то время отсутствовал, дав нам обоим возможность вырасти до этого чувства. С его появлением начала меняться не только я, но и мир вокруг. Он будто стал вдвое больше, шире, выше, позволяя взглянуть с разных ракурсов на то, что прежде казалось обыденным и малозначимым. Я люблю его. Убираю бритву в шкафчик, наспех обмазываюсь пахучим лосьоном Эммы и тщательно чищу зубы. Я была совершенно не готова к приезду Ника, поэтому подговорила Мэнни задержать его минут на 40. Мне еще нужно расчистить спальню, поскольку там не беспорядок, а настоящий хлев. Кажется, я впервые испытываю стыд по этому поводу. Кое-как натягиваю трусы на полувлажное тело и влетаю в любимую домашнюю футболку, прикрывающую попу. Обычно к ней прилагаются еще и штаны, но это обычно, когда мне некого соблазнять. Несусь к себе в комнату так, словно в спину дует ветер, а попав внутрь, потерянно смотрю по сторонам, не зная, с чего начать. Может, просто приврать, что помойка – это половина Эммы? Нет. Доминик знает, где ее половина еще с прошлого раза. Проблема в том, что в прошлый раз я вылезала спальню, чтобы произвести на него неизгладимое впечатление, а теперь оно оказалось в крайне шатком положении. Срываю с кровати скомканное покрывало и, расстелив его на полу, принимаю скидывать на него все лишнее и криво лежащее. Носки, колготки, лифчик, пижаму, полотенце, прихватку. Кухонная прихватка? Неожиданно. Стопа чистой, но не глаженной одежды летит туда же. Сгребаю со стола тетради, учебники, смятые вырванные листы, провода от зарядников и тоже отправляю в образовавшуюся свалку. Опустившись на четвереньки, заглядываю под кровать и кресло, но, к счастью, там пусто. Я не потеряна для общества. Завязываю углы покрывала крест-накрест и, довольная своей смекалкой, волочу узел к шкафу. Распахиваю двери, но понимаю, что забыла учесть важную деталь. В нем нет места. Совсем нет. Черт, как быть? К родителям, точно. Я тащу его в их спальню. Однако звук закрывающейся двери со стороны коридора хоронит мою изобретательность. Нахожу взглядом относительно незабитую полку и начинаю запихивать туда мешок, вложив в это занятие всю мощь своего пресса, бицепсов и трицепсов. Я его туда, а он, сволочь, оттуда. Все равно, что засовывать кулак в ноздрю, клянусь. Дверь моей комнаты открывается ровно в ту секунду, когда я разворачиваю спиной к шкафу, навалившись на него всем весом. Наклоняюсь на пару градусов вперед, и меня катапультирует собственный хлам. До чего показательная порка. Доминик, вставший у порога, проходится по мне пронзительным взглядом, вызывающим колючие мурашки. В процессе этого визуального путешествия его милая улыбка превращается в нахальную, а я боюсь пошевелиться. Скорее всего, моя поза выглядит странной, но эта странность, судя по всему, нисколько не смущает Ника. Он защелкивает замок изнутри и начинает надвигаться на меня с таким же угрожающим видом, с каким это делал в саду у Октавио. По ощущениям, у меня поднимается и давление, и температура, и сахар в крови, вызывая дрожь, головокружение и напряжение всех мышц разом. Особенно тех, что участвуют в сведении бедер. Ник встает напротив и, нежно убрав с моего лба влажный завиток, размещает обе ладони над моей головой, существенно облегчая мне задачу со сдерживанием рвущегося наружу мешка. Мой американец касается губами уха, и в него проникает завораживающий шепот. «Милые трусишки». Свой ироничный комплимент он подкрепляет ладонью, разместившейся на моей ягодице, и в каком-то туманном сознании до меня доходит, что в процессе запихивания узла у меня задралась футболка. Надеюсь, она задралась красиво. «Но лучше без них». Добавляет он, и я теряю несколько вдохов, когда по моим бедрам спускается трикотажная ткань с действительно милыми сердечками и безжизненно падает в районе щиколоток. Безропотно переступив с ноги на ногу, оставляю трусы под стопами. Доминик возвращает руки на прежнее место и, просунув колено между моих бедер, расставляет их шире. Кадры того, что последует дальше, заполняют голову один за другим, оттесняя кровь все ниже и ниже. Хочется сжать внутренние мышцы, но раскрытое положение не позволяет это сделать в полную силу, и это отсроченное удовольствие лишь усиливает желание. «Почему молчишь? Я тебя напугал?» Тихо посмеивается Ник и, дразняще поцеловав меня в шею, начинает собирать низ моей футболки гармошкой. Он добирается до пупка, и я вспоминаю о злополучном шкафе. У Доминика не получится раздеть меня, не отодвинув от этого проклятого куска мебели. «Я все еще под впечатлением». Выгибаюсь в пояснице, надеясь, что моя грация отвлечет Ника. А потом... Не знаю, что потом... Вдруг случится чудо, и он не заметит, что с полки что-то вывалилось. Я могла бы кричать погромче, но неподалеку Мануэль. Это его напугает. Или мы можем заняться сексом прямо здесь, стоя. Идеально. Из-за смены положения ткань моей футболки оказывается зажата между нашими телами, и это останавливает Ника от дальнейшего раздевания. Оставив одну руку надо мной, он целует меня в угол рта и будоражит двусмысленным вопросом. «Ты готова впечатлиться еще больше?» Его слова заставляют вспыхнуть. «Я безнадежно испорченная, если думаю сейчас о всевозможных позах, в которых Доминик будет меня впечатлять». «Га...» Прочищаю предательскую охриплость в горле и отвечаю с уверенным кивком. «Готова». На самом деле я ни черта не готова, поскольку вынуждена контролировать долбанный шкаф, в то время как хочется отодрать от него ладони, себя и завалить красавчика на кровать. С таинственной улыбкой Ник внезапно отстраняется, лишая меня тепла. Закидывает руки за голову и эротичным движением стягивает футболку со спины. Он отшвыривает ее в сторону, а мой взгляд мгновенно упирается в яркое пятно по центру его груди. От осознания до принятия проходит пара секунд. Хихикаю, узнав в этом временном тату знаменитый логотип Супермена в виде красной «С» на фоне желтого щита. Сам Доминик продолжает стоять с дерзкой ухмылкой на лице, наслаждаясь моей реакцией. «Надеюсь, оно настоящее?» Подшучиваю я, доподлинно зная, что это одна из наклеек брата. Ник складывает руки на поясе, акцентируя все мое внимание на рельефных мышцах живота. И я вынуждена сглотнуть, чтобы не подавиться слюнями. Игривый тон нашего разговора снова сворачивает в горячую плоскость. «Потрогай, узнаем». Его требование стирает улыбку с моего лица. Ведь если я его выполню, нас накроет лавиной. И вовсе не лавиной секса. Решаю сместить фокус себя на него и, соблазнительно улыбнувшись, произношу. «Супермен, значит?» «А что еще интересного у тебя есть?» Слышу свой же вопрос и наверняка краснею, как буква «С», которая возвращается в мой взгляд. Она лишь подчеркивает выпуклые грудные мышцы Доминика. Мои пальцы пылают от желания прикоснуться к мускулистому телу, но я держу оборону, надеясь, что решение найдется само. Выразительно приподняв бровь, Ник делает шаг назад, а я соединяю ноги, принимая более женственную позу. Не отрывая от меня бесовских глаз, он щелкает пряжкой ремня, затем расстегивает ширинку и, не дав мне опомниться, снимает черные джинсы. На нем белоснежные боксеры, не оставляющие простора для воображения. Спереди отчетливо выпирает эрегированный член, не поместившийся в отведенный дизайнерами кармашек. И эта охренительная картина заставляет со всей силы напрячь интимные мышцы. Пересохшее горло мешает дышать. Мне вообще мешает все, начиная от остатков одежды на нас обоих, заканчивая моей комнатой. Может попросить Доминика выключить свет? Он медленно проводит ладонью по выступающему бугру и усмехается. «Это достаточно интересно?» Мотаю головой, давая понять, чтобы продолжал. «Я покажу больше, если покажешь и ты». От этого задиристого шантажа начинаю чувствовать влагу даже на внутренней стороне бедер. Мои глаза неотрывно следят за его плавными движениями, и я ловлю себя на том, что за просмотр мастурбации готова не только показать все, что он попросит, но и приплатить. Так мы еще не играли друг с другом. Чем больше я возбуждаюсь, тем меньше меня волнует шкаф позади. Наваливаюсь на него сильнее, слегка поддаваясь тазом вперед, и делаю невозможное. Освобождаю одну руку и, задрав передний край футболки, обнажаю то, что он даже не просил, но явно имел в виду. В его взгляде, пристывшем к моему низу, быстрой тенью пробегает огонь. Взявшаяся из ниоткуда смелость толкает меня к еще большему разврату. «Снимай боксеры, Ник». Вместе со своим приказом опускаю ладонь между ног и начинаю дразнить нас обоих. Но себя все же сильнее, поскольку прикосновение пальцев к увлажненным складкам порождают огненный торнадо. Такой мокрой я еще не была никогда. Доминику больше не весело. Зеленые глаза отсвечивают диким желанием, но затеянное представление не подразумевает быстрого перехода к главной части. Он лихо освобождает себя от трусов и, обхватив твердый член, начинает водить по нему кулаком, не прекращая следить за моими пальцами. Нас разделяет полметра, но этого достаточно, чтобы слышать шум учащенного дыхания и наблюдать за реакциями наших тел. Не касаться друг друга. Томительно и возбуждающе одновременно. Мысль о том, что я способна подвести к грани опытного и искушенного парня, кружит голову. «Потрогай, какая ты внутри. Я хочу видеть», — произносит Доминик, пройдясь кончиком языка по верхней губе. «Он хочет меня. Очень хочет». Проникаю подушечкой среднего пальца внутрь, усиливая нажим ладонью спереди, и не могу сдержать стона. Веки тяжелеют не только от искр перед глазами, но и под влиянием одержимого взгляда напротив. Ник опускается передо мной на колено, как тогда в палатке, и от его близости подгибаются ноги. «Хочу, чтобы ты любила свое тело так же, как люблю его я, Кэти». Протяжно выдыхаю, когда Доминик присоединяет свой палец к моему, растягивая, распаляя, увлекая на несуществующие орбиты. Его губы касаются моего лобка, опускаясь ниже и ниже. Тройная стимуляция меня или прикончит, или отправит жить прямиком в небеса. Он двигается в одном ритме со мной, другой рукой продолжает ласкать себя, и это зрелище угрожает закончиться оглушительным взрывом. Горячий язык нежно обводит клитор, касается наших пальцев, исчезающих во мне. Теплое дыхание множит восхитительные ощущения. Столько ласки в одном месте – это слишком, слишком. Вокруг все резко темнеет. Всплески многократных волн ударяют меня изнутри, и я закрываю рот ладонью, чтобы приглушить исходящие из меня стоны. Да, да, боже. Я настолько отключаюсь от земной жизни, что не сразу понимаю, как от тычка сзади отшатываюсь вперед и падаю. Мою поясницу обвивают крепкие руки. Грохот позади и мужской смех подо мной немного отрезвляют, но мне все равно приходится несколько раз моргнуть, чтобы оценить обстановку. Мое дыхание еще не восстановилось после прерванного оргазма, поэтому могу только сопеть, а не смеяться. Я сижу верхом на Доминике, распластанном на полу. Если быть точной, почти на его шее. Его новое тату как раз под моей пятой точкой. «Умереть между твоих ног – лучшая смерть, которую я мог пожелать», – провозглашает Ник полушепотом, сминая мои ягодицы. Он целует внутреннюю сторону моего бедра, не отводя смешливого взгляда от моего разгоряченного. Растягиваю губы в хитрой улыбке, осознав, что вывалившийся мешок – последнее, что волнует Доминика. «Буду знать, где твой криптонит, Супермен». Подмигиваю я и, двигая бедрами, сползаю вниз по спортивному торсу. На смуглой коже остается влажный след, и в увеличенных зрачках вновь загорается алчный огонь. Упираюсь в головку и замираю, наслаждаясь мужественной красотой своего парня. «И это все досталось мне?» Целую его в местечко рядом с наклейкой, и Доминик не выдерживает. Сделав громкий вдох, он хватается за мою задницу и размашисто толкается в меня снизу. Припадаю к его рту, чтобы скрыть льющиеся из нас звуки. Это невозможно, невыносимо, мучительно прекрасно. Он заполняет меня, на каждом толчке сталкиваясь с чувствительной точкой. Целует с языком, орудуя им так же яростно, как членом. Мы взмокаем от охватившего нас жара. Становимся скользкими, горячими, безумными. Я снова теряю контроль, но знаю, что Ник возьмет его целиком на себя. Он крепко прижимает меня к своей груди, побуждая сильнее выгнуть спину. От этого невероятные ощущения накаляются, нарастают, отключают разум, заполняя каждую клеточку эйфории. Нижнюю часть тела повторно сковывает неконтролируемой судорогой, и мой несдержанный крик исчезает глубоко в горле. Внутренние сокращения стягивают упругий ствол, и Доминик закрывает глаза, предаваясь собственному удовольствию. Мышцы под моими ладонями вибрируют от напряжения. Поднимаюсь и опускаюсь сама, чувствуя вязкое тепло, стекающее вниз. Темные брови сдвигаются, словно от боли, и я делю ее вместе с Ником. Собираю губами с его губ, встречая взаимные поцелуи. Утопаю в руках, скользящих вдоль моего позвоночника, и не хочу выплывать из этого темного мира порока. Мы соприкасаемся не только кожей, дыханиями, взглядами, но и тенями, отражающими нашу скрытую суть. Это что-то магическое, за гранью логики, но такое волшебное. Говорят, нельзя растворяться в другом человеке, чтобы не потерять себя. Но я, похоже, опровергла это суждение. Растворившись в Нике, я себя обрела. Если это безумие, то я не против побыть чуточку сумасшедшей. Доминик. «Мементо вивере», — зачитываю я вслух текст слогана, закрепленного над кроватью Эммы. Я еще в прошлый раз понял, кому она предназначена, но сейчас испытываю особое уважение к сестре Каталины. «Знаешь перевод?» — спрашивает Кэти, и я киваю. Не помню, где слышал или видел эту крылатую фразу, но, полагаю, ее знают многие, только не все задумываются о смысле. Я был в их числе до попадания в эту спальню. У этой фразы есть антагонист. «Мементо море», — Продолжает она, оглаживая контуры моего нелепого тату, выполнившего свою задачу на ура. «Помни о смерти?» Предполагаю я, и на этот раз кивает она. Бросаю ироничный взгляд на выпавший из шкафа ком и не могу сдержать смешок. «Сегодня она была бы актуальна». Каталина прячет лицо в ямке под моей ключицей, делая вид, что смущается. «Так и поверил». «Мне ужасно стыдно, Ник!» Бубнит она в мою кожу, и я смеюсь. «Ты врешь!» Отодвинув ее лицо от себя, просовываю ей в рот соленый попкорн. Язык будто случайно задевает мои пальцы, и это действие мгновенно вызывает волнение в паху. После нашего, в прямом смысле сногсшибательного секса, мы сначала спустились вниз, чтобы приготовить в микроволновке привезенные мной зерна кукурузы, а потом вернулись сюда и разместились в обнимку на постели. Сейчас даже смешно от того, что изначально планировал смотреть с ней кино. «Ты пришел бы в ужас, застав бардак в моей комнате», признается она с трогательным румянцем на щеках. «Я не была готова к твоему приезду». «Китти, я тоже терпеть не могу уборку. В этом нет никакой катастрофы». «И ты не считаешь меня лентяйкой?» В карих глазах загорается надежда, а я задумываюсь. Не о такой ерунде, как уборка, а о том, что мне нужно кое-что сообщить Каталине. Но пока не нахожу подходящего момента, так как это расстроит ее. Целую розовые губы, слизнув с них крупинки соли, и отвечаю. «Как-нибудь постараюсь смириться вот с этим». Тяну за конец голубого носка, выглядывающего из-под ее задницы, и с ухмылкой, покачав им в воздухе, убираю на тумбочку. Мягколапка округляет глаза, словно такое с ней впервые, и сникает. «Я неисправима. Завтра же выкину все ненужное. Как там говорят, чистота души начинается с чистоты в доме?» «Если бы все было так просто». Хмыкаю я скептически, но поднимаю ладони вверх. «Я не отговариваю. Порядок помогает не терять вещи, но я хочу, чтобы ты помнила о важном». Она упирается подбородком в мою грудь, застыв в ожидании, и я продолжаю, перебирая ее волосы. «Нас с тобой связывают не носки, лифчики и вещи, спрятанные в том мешке». Китти долго смотрит мне в глаза, размышляя о чем-то своем, а потом кивает и укладывается обратно на мое плечо. Прижимаю ее теснее и, поцеловав макушку, выкладываю то, что узнал. «Я вспомнил, где сталкивался с любовницей твоего отца». Каталина напрягается, услышав мои слова. «Она какая-то известная личность?» «Нет, не совсем. А вот ее муж – крупная фигура». «Муж?» Китти садится, взволнованная моим известием. «Я видел их обоих в центре своего папы года два назад. Помнишь, я рассказывал, что у него нанимают телохранителей?» Мягколапка кивает, зарываясь пальцами в волосы, и мне становится хреново из-за того, что приходится посвящать ее в детали походов налево Гаспара Веласкеса. «Я тоже не святой, но своему выбору не изменю никогда. Суть в том, что до Каталины я не выбирал». Ее муж... миллиардер Назарио Кастильо, по официальной версии. А по неофициальной? Очень опасный человек, Кэти. По неподтвержденным данным, он связан с латиноамериканской мафией. А здесь и наркотрафик, и оборот оружия, и почти все, что упоминается в Уголовном кодексе. Бог мой, откуда ты узнал? Когда? Обратился к знакомому программисту. «Я не хотел делать это за твоей спиной, но мне нужно было убедиться. Мне прислали отчет сегодня в обед». Потерянный взгляд Каталины мечется по комнате и вдруг останавливается на окне. «Твою же мать! Сигнализация! Ее установили в сентябре! Получается, папа знает, с кем спутался? Или узнал?» Кэти сама отвечает на этот вопрос, а я больше не вижу причин выпускать ее из своей квартиры. Отталкиваюсь от изголовья и, спустив ноги на пол, наклоняюсь за телефоном, лежащим в кармане джинсов. открываю хакерский отчет и показываю Каталине фото Бланки Кастильо. «Ты уверена, что у них связь? Это важно». Она изучает экран пару секунд и отводит погрустневшие глаза в сторону. «Сейчас не уверена. Ты же видел их странное общение в кофейне. Но в начале осени у них точно была интрижка». «И тогда же в доме установили сигнализацию?» «Получается, да». Кити снова поворачивается ко мне лицом. «Думаешь, он узнал, чья она жена, и порвал с ней?» «Все может быть». Успокаиваю я, а сам взвешиваю варианты дальнейших действий. То, что их дом под охраной – большой плюс. На себе испытал ее эффективность. Но существуют места и за пределами дома. Кэти вздыхает и, пересев ближе, устало кладет голову мне на плечо. «Есть же вероятность, что этот миллиардер ни о чем не узнает, и папе ничего не будет». «С ума сойти. Кити переживает об отце?» «Конечно, есть. Утешаю я, но так и не добавляю, чем запомнились супруги Кастильо. Мы столкнулись с ними у входа в центр отца. Я входил, а они выходили в сопровождении нескольких бодигардов. Мужчина что-то сказал ей, а она зарядила ему звонкую пощечину на глазах у охраны и постороннего меня. Не знаю о причинах их ссоры, но, встретившись с папой, я рассказал ему о сцене на крыльце и в шутку спросил, не от жены ли хочет защититься тот мужик. Тогда я и выяснил, что это Назарио Кастильо, олигарх и крупная шишка, давний клиент папы, и телохранителя нанимали не ему, а его супруге Бланке. А это значит что-то из двух. Он или печется о ее безопасности, или... не доверяет.